После ужина я тщательно пресекаю попытки Азамата подкатить Киру с новыми предложениями, и мы проводим время, как вчера, за чтением. Когда расползаемся по койкам, я обнаруживаю себя в редкой в последнее время ситуации. Я наедине с Азаматом, и он не спит. «Чем же Кир занимался днем?» – немного ехидно спрашивает муж, откидываясь на подушке. «Приносил пользу», – усмехаюсь я, переодеваясь в халат. «Шлифовал мне челночки и лепил плюшки». «Я бы мог тебе отшлифовать. Зачем ты его заставила?» – удивляется Азамат. Я не сдерживаюсь и хлопаю его по голове подушкой. «Как ты мыслишь вообще? Возвращайся в реальность! Ау, милый! Мне тебя очень не хватает!» Азамат отпихивает подушку и садится. «Лиза, ты чего?» – говорит он пришибленно. «Того! Почему ты сразу думаешь, что я его заставила? Почему ты думаешь, что он не хотел? Как у тебя в одной голове получается, что ребенка надо чем-то занять, но я должна была ждать тебя, чтобы попросить сделать простое дело?» «Я думаю, что он не хотел, потому что он ничего не хочет», — объясняет Азамат. «И, естественно, раз он не хочет, значит, тебе пришлось его заставить. Мне ты все время говоришь, чтобы я оставил его в покое. Поэтому мне странно». Я перевожу дыхание. «Ладно, прости. Все логично. У тебя была недостаточная информация. Я просто села вязать, а он предложил чем-нибудь помочь. Я долго выдумывала, чтобы он такое мог сделать. Придумала челноки для гобелена. Мы очень мило посидели. Я вязала, он шлифовал. Я поставила передачку из тех, что Унгутс с книжниками переводил. Так Кир читал субтитры. Он хочет выучить всеобщий. И еще он сказал, что хочет учиться в клубе». Азамат смотрит на меня, как будто глазам своим не верит. «Он тебе прямо так и сказал?» «Ага». Азамат надолго задумывается. «Да», — наконец изрекает он. «Похоже, Алтангирел был прав. Ты нашла Киру подход. Но расскажи мне», — он приподнимается на локте, «в чем он заключается, а? Я думал, дело в том, что ты ему просто приказываешь. А раз он сам предложил, значит, нет? Трудно сказать. В основном я и правда просто приказываю. Но мне кажется, ему нравится быть полезным. А вот как только речь заходит о пользе для него самого, тут и случается коллапс. Мы когда готовили обед, я его спросила, с чем делать пирог. И он отреагировал точно так же, как на твои предложения». Азамат осмысливает услышанное некоторое время. «Хочешь сказать, ему не нравится, когда ему предоставляют выбор?» «Может, просто не привык», — пожимая плечами. «Худули он не сразу стал одежду выбирать, хотя и не упрямился, как сейчас, но тогда у нас боялся. Ничего более толкового в голову не приходит». «То есть ты полагаешь, что если я ему скажу «садись и учись», он послушается?» «Может, и да, но радости ему это не добавит, мне кажется. Пускай перебесится, что тебе все не имется». Азамат снова откидывается на подушке, заложив руки за голову. Он совсем недавно стал это делать. Видимо, кожа на груди перестала неприятно натягиваться. Надо сейчас его намазать, а то последнее время он иногда пропускал сеансы. «Понимаешь, Лиза, только не злись, но... Когда я говорил, что хочу ребенка, я всегда представлял себе сразу большого, с которым можно вместе заниматься чем-то интересным. У нас ведь обычно лет до трех отцы своих сыновей почти не видят. Я представления не имел, что младенцы такие, ну, скучные. Нет, я очень люблю Алика, я его обожаю, он замечательный, прекрасный. Я с удовольствием с ним вожусь, но, ты понимаешь, это... не то. Конечно, он вырастет, я его тоже буду всему учить. Но я уже так настроился, а он такой маленький. И тут вдруг Кир, почти взрослый, умный, любознательный, прилежный. И ему так нужно руководство, он же прямо впитывал каждое мое слово. А это такое счастье наблюдать, как человек познает, как твои уроки обращаются в чужое умение. Он ведь не жаловался, не говорил, что ему трудно и хотелось бы позаниматься чем-нибудь еще. А потом вдруг какой-то каприз, и все заброшено. У него ведь такой потенциал, Лиза. Я боюсь, что он растратится на глупости. Князь, хоть и не наследный, всегда будет в достатке, так что ему не обязательно зарабатывать. Его жизнь не вынудит учиться. И потом он теперь все время трется с этой шпаной, с малолетними хулиганами. Приютские дети почти все воруют. Я не хочу для него такой жизни. Я вспоминаю надежду в глазах Кира, когда я сказала, что он может выучить всеобщий. Блаженное отдохновение, когда он лепил плюшки, тихую старательность на выезде. «Не думаю, что он пойдет по этому пути», — говорю. «Он хороший мальчик. Ты вспомни его авантюру с дочкой мясника. Но разве можно в нем после этого сомневаться? Ему просто нужно время, чтобы выстроить отношения. Мне кажется, он элементарно тебя боится, потому что ты император. Он привыкнет, только не дави на него. Ты достигнешь большего в ваших отношениях, если попросишь его помочь, вместо того, чтобы предлагать бесконечные развлечения». «Попробую», — неуверенно соглашается Азамат. «Хотя не удивлюсь, если он станет помогать только тебе». «Почему это?» «Тебя легко полюбить, и ты почему-то понимаешь его лучше, чем я». «А ты вообще пытаешься?» «Естественно, но я же не духовник. Я не знаю, что надо делать, чтобы понимать чувства людей. Мне и с тобой было сложно, а ты никогда не пыталась скрыть от меня свои чувства». «Ну, положим, духовник твой понимал меня существенно хуже, чем ты. И вообще, не наговаривай на себя. Ты прекрасно знаешь, что надо делать, чтобы понять человека. Надо поставить себя на его место. Так вот, я ставлю, а получается чушь. Разве я бы стал отказываться от учебы после того, как даже силком вынудил смотрителя меня учить? Разве я воротил бы нос от игр и прогулок? Не понимаю». «Значит, придумай, что могло бы тебя заставить так себя вести. Может, какой-то страх или неприятные воспоминания. Или, может, он считает, что это плохо для него кончится. Ты прав, ты должен понимать его лучше. Ты же муданжец и мужчина. Я очень слабо себе представляю заморочки ваших подростков. Вспомни, чего ты боялся в его возрасте. Ох, я зеваю чуть не до вывиха челюсти. Мы сегодня только болтать будем или все-таки перейдем к чему-нибудь поинтереснее?» «Отчего бы не перейти?» – мурлычет Азамат таким низким голосом, что кровь дрожит. «Отлично! Тогда стаскивай с себя все это барахло. Дергаю его за воротник. Я помогу. Совместными усилиями мы избавляем его от ассортимента натуральных материалов. А все прочее в его гардеробе я давно истребила. Я же не спешу вытряхиваться из тонкого халатика. У нас обычная ситуация, что я первая раздеваюсь, а муж старается оставить на себе как можно больше защитной ткани. Попробуем сегодня наоборот». Вот, уже нервничает, пытается уползти под одеяло. Приходится его оседлать и прижать к кровати, чтобы не дергался. Начинаю с поцелуя в шею. Он это очень любит, особенно там, где еще остались следы шрамов. «Лиза, я же не мылся еще», — выдавливает он, пытаясь сохранить остатки рассудительности. «Успеется», — отрезаю. «От него действительно пахнет потом. Все-таки на лыжах бегал полдня. Но мне нравится этот запах. Он какой-то особенный, не противный и не очень резкий. Это просто запах Азамата. Так пахнет его подушка и его любимая изношенная до прозрачности синяя футболка. И его руки, когда он, вставая на рассвете, гладит меня по щеке, прежде чем уйти на весь день. Кожа у него на груди солоноватая, даже на шрамах. Это хорошо. Значит, поры заработали. Целую его под мышку и глажу ладонью по животу, прислушиваюсь, чтобы уловить учащенное дыхание. Да, это он тоже очень любит. «Может, выключим свет?» — предлагает он на тон выше своего нормального голоса. «Мы договаривались, что я сделаю что-то новое и приятное для тебя. но не в ущерб себе. Так, напоминаю я, спускаюсь ладонь ниже. Да, конечно. Какая сговорчивость. Так вот, я хочу сегодня со Светом. А чтобы он тебе не мешал, распускаю широкий пояс от халата, я тебе сейчас организую темноту и завязываю ему глаза. Лиза, он начинает смеяться, я глупо себя чувствую. Я укладываюсь сверху и настойчиво целую его, пока он не перестает ухмыляться, одновременно трусь об него всем телом. Азамат такой высокий, что я не могу дотянуться всюду одновременно. Приходится использовать всю длину тела. Затем я отодвигаюсь и спрыгиваю с кровати. Азамат хмурится и щупает покрывало вокруг себя. «Угадай, откуда я продолжу?» – спрашиваю. «Надеюсь, что оттуда, где остановилась». Он поворачивается на звук очень точно. С такой ориентацией в пространстве голову ему особенно не задурить. Но какое зрелище, когда он лежит вот так, без ничего, посреди постели, волосы разметаны, да еще глаза завязаны. Сказка. «Не угадал. Это было бы слишком просто», — сообщаю я, заходя с торца кровати. Сажусь на покрывало и беру в руки Азаматову правую ступню. Он мгновенно поджимает пальцы. Провожу ногтем по подошве, ступня скручивается. Азамат издает какой-то то ли смешок, то ли хнык. Провожу там же языком. «Ай, Лиза, ну что ты? Ты же не собираешься...» «Ох!» Это я прикусываю ему большой палец. Потом разминаю ступню массажем. Пальчики разгибаются, и становится можно поцеловать под ними. Он вздрагивает, сжимает покрывало, борясь с желанием снять повязку. «Зачем ты это делаешь?» «Затем», — отвечаю, не отрывая губ от чувствительной подошвы, «что я хочу тебя всего, а не только то, что видно, когда штаны расстегнуты». «Но ты же не можешь хотеть мою ногу», — возмущается муж, не очень уверенно усмехаясь. Вместо ответа я кусаю его за пятку. Пятки у него розовые и не очень жесткие. Боже, ну какой же он красивый! Набираясь храбрости, и так и говорю. Ты очень красивый. Он фыркает, но не защищается, а на большее я и не могла рассчитывать. Ты мне нужен весь, говорю и целую второй пальчик. С ногами и с подмышками. Целую еще один. С внебрачными детьми и стервозными невестами. Снова пауза на нежности. И с неправильным воспитанием. Весь, понимаешь? Он снова то ли вздыхает, то ли всхлипывает и тянется к повязке. Руки прочь, а то привяжу. Привязывай, обреченно соглашается он. Делай, что хочешь. В мои изначальные планы это вообще не входило. Но разве же можно отказать в такой потребности? К счастью, под руку подвернулся его же собственный ремень. Правда, спинка кровати у нас цельная, не за что зацепить. Приходится пропустить ремень сквозь ручку окна. Надеюсь, замок выдержит, а то там вьюга. Исходно я всего лишь собиралась его всего как следует промассировать и обласкать, а потом попробовать какую-нибудь новую позу, подходящую нам по габаритам. Но, походу, так увлеклась. В общем, сама и не заметила, как все закончилось пурпурной дымкой. Причем я ловила такой кайф, доставляя ему удовольствие, что сама довела себя до пика, чего не случалось уже много лет. Но он же такой потрясающе чувствительный, отзывается всем телом на каждое прикосновение и так трогательно дышит, и на груди у него выступают капельки пота просто от того, что я массирую ему внутреннюю сторону бедра. И этот его запах, такой родной и домашний, и огромные мускулы, скользящие под кожей, когда он приподнимается, ища ласки. Его волосы блестящие, скользкие, налипшие на лоб. Боже, а лучше боги, эти, которые тут всем заправляют. Но до чего же он красивый? И это уже у меня мутнеет в глазах. Я падаю на него сверху, чтобы чувствовать, как восстанавливается его дыхание. Целую, и он не сразу отвечает на поцелуй. То ли еще не пришел в себя, то ли и правда сознание потерял на пару секунд. Кто знает. Стаскиваю с него повязку. Проверить. Нет, ничего, моргает. Правда, взгляд расфокусированный совершенно. Говорит мой дорогой, потягивая за ремень, чтобы освободить руки. Окно жалобно трещит. «Не дергай!» — хохочу я, вскакивая, чтобы расстегнуть пряжку. К счастью, Азамат слушается, а то пришлось бы нам ночевать в гостиной. Руки он так и роняет на подушку над головой, и мне приходится их перекладывать, а то ведь затекут в таком положении. «Что это было?» — спрашивает он сонно, с блаженной улыбкой. «Если расскажу, интрига пропадет», — ухмыляюсь я. «Тоже верно», — покладисто кивает Азамат, с трудом удерживая тяжелые веки открытыми. «Надо в душ, да?» «Да, неплохо бы», — я оглядываю результат своих трудов. «И покрывало поменять». Азамат с видимым усилием поднимается с кровати. Это при его-то ловкости и энергии. И покорно топает в душ, прихватив меня по дороге за плечи. В кабинке он садится на пол и обнимает меня за ноги, пока я мылю и споласкиваю нас обоих. «Знаешь, меня часто спрашивают, — произносит он медленно, — как у нас с тобой все происходит? Я не отвечаю, потому что не их дело. Обсуждать постельные привычки женщины с другими мужчинами низко и гнусно. Но иной раз так и хочется сказать какому-нибудь красавцу. Мол, твоя жена тебя, небось, и руками не трогает, не то что...» Он замолкает и целует меня в бедро. Я иногда задумывалась, обсуждает ли Азамат меня со своими друзьями. Но меня это не сильно беспокоило. Я была вполне уверена, что ничего плохого он не скажет. Однако он, как всегда, оказался еще благороднее. «Погоди, — говорю, — вот Эс-Арнай переведет фильмы-то. Тут все и осознают, что я с тобой делаю. Свободное от работы время». Азамат молчит некоторое время, потом начинает смеяться. «Ах, вот чего ты взялась искоренять во мне стыдливость. Да, я хочу посмотреть на некоторые лица, когда они поймут. Лиза, ты знаешь, я много думал и пришел к выводу, что в моем языке нет слов, чтобы выразить, что я чувствую к тебе. Я знаю, меня еще в колледже предупреждали. Вставай, пошли в кроватку». Он вздымается, как горный великан, уперевшись руками в стенки душевой. С волос по всему телу текут ручейки. Он собирает пряди вместе и выжимает их, так что они скручиваются и выгибаются, как снятая с дерева лиана. Мы наскоро вытираемся и заползаем под одеяло. Сдернутое покрывало кучей валяется рядом. С ним можно разобраться потом. «Научи меня», — говорит Азамат, придвигаясь ко мне поближе. «Как об этом говорят на твоем языке?» «Я люблю тебя», — сообщаю я, не очень твердо понимая, это справочная информация или декларация чувств. «Я люблю тебя», — повторяет он старательно. «Люблю». Какое нежное слово. У нас есть одна ночная птица, которая так кричит. Грустно и трогательно. Он еще пару раз перекатывает понравившееся слово на языке, потом берет мое лицо в руки и, внимательно глядя мне в глаза, осторожно выводит. «Я люблю тебя». «Я тебе тоже», — улыбаюсь я. Конец книги. Текст прочитан по изданию «Романтическая фантастика». Юлия Жукова «В семье не без подвоха». Фантастика, любовный роман, юмор. Роман. Москва, 2014 год. «Армада». Издательство «Альфа-книга». Читала Вета.